Глава 8. Барьер. Опровергнуть слова Эльвека Айси не могла, потому что окончательно еще ничего не решила. Не знала точно, как поступит. Ведь смертный бой воинского долга с рионскими инстинктами она отложила на эту пару дней. Как выяснилось, зря. Доверилась Эльвеку, а он ее довольно бесхитростно обманул. Следовало полагаться только на себя, и Айси вывела на свою консоль отчет о неполадках. Впору было хвататься за голову и впадать в истерику. Базовых знаний об устройстве космических кораблей оказалось достаточно, чтобы понять, что с поврежденными ускорителями покинуть Нгура не получится. Огромное желание высказать Эльвеку все и сразу пока было неосуществимо. Он предусмотрительно ретировался из кабины сразу после признания, так что поток проклятий остался безадресным. Всего лишь за сутки Айси провалилась в вязкий омут, забыв о том, кто она есть на самом деле, кем выросла, чему ее учили. Об Эльвеке она вообще почти ничего не знала, но и мелких штрихов хватило для вывода. Им не по пути. Как бы нехорошо было бегать вместе по долине или заниматься сексом, долго это продолжаться не могло. Айси оставалась офицером патруля, Эльвек — пиратом, способным на ложь, пусть даже не в корыстных целях. Намерение познакомиться и сблизиться Айси при всем своем возмущении к таковым относить не стала. А еще Айси осознала, пока они рядом, она зависит от Эльвека. Хочет или нет, будет подчиняться любым приказам. Эльвек тоже был в курсе своей силы. Куда лучше Айси понимал физику взаимодействия предначертанных пар, но почему-то не спешил пользоваться преимуществом. По-хорошему, мог бы не тратить время на налаживание отношений, а взять полагающиеся ему по праву силой. Эта мысль вошла в противоречие с предыдущими. Айси немного остыла. Ровно настолько, чтобы отправиться на поиски Эльвека и подавить желание зарядить ему по физиономии. На корабле рионец не нашелся. Айси шагнула в люк. Горный хребет стеной защищал от рассветных лучей, и на плато пока царил сумрак. Спустившись на влажную каменистую почву, Айси почувствовала, что продрогла. Здесь было значительно холоднее, чем в долине. Мелколистные кустарники ковром с частыми проплешинами устилали пологие спуски с площадки. Где-то внизу была заметна зернистая чернота деревьев, оттуда доносился неизвестный доселе Айси звук. Но она быстро догадалась, что это журчание воды. Напомнило подтекающий кран в душевой. Ожидаемо Эльвек изучал снаружи повреждения хвостовой части. Увидев их, Ася не сдержалась и зашипела от досады. Все обернулось значительно хуже, чем она предполагала. Точнее, Ася с уверенностью могла сказать, что на этом корабле в космос не полетишь. Да и полетишь ли вообще — большой вопрос. «Доберемся до порта», — сказала она Эльвеку, усиленно изображавшему своими неторопливыми действиями, что он что-то понимает в технике. «Зачем?» — ответил вопросом на вопрос Эльвек. «Чтобы отремонтировать его». Айси в принципе не представляла, как можно в полевых условиях починить раскуроченный хвостовой стабилизатор и восстановить герметичность корпуса, не говоря уже об ускорителях. Нельзя. Эльвек вернулся к прежнему режиму общения, который Айси немало раздражал. Почему? Стопы мерзли, приходилось переступать с ноги на ногу, так что неправильной позы, неправильного тона соблюсти не удалось. «Потому что...» Распрямившись, Эльвек развернулся и навис над ней, но говорил чересчур спокойно для ситуации. «Потому что корабль не мой». Айси не пасовала, хотя смотрела снизу вверх. «И у меня нет больших денег, чтобы на это закрыли глаза». «Предлагаешь остаться?» — с издевкой спросила Айси, и вдруг ее понесло. «Можно жить здесь, питаться, чем найдем. Мы же пара, созданная судьбой. Никто нам больше не нужен. Я сделаю». Эльвек, перебив, практически рыкнул. «Да, немного герметиком подмазать и пойдет. Ай!» Эсси подпрыгнула и сбросила со щиколотки ползущую тварь. В пылу ссоры не заметила подкравшуюся опасность. От еще одной спас Эльвек, отправив ее в полет пинком, а потом взял Айси за плечом и молча повел к трапу. Она не противилась такому самоуправству, находиться в компании с крайне недружелюбной фауной Нгура казалось неразумным. Вот же. Эльвек заглянул в люк первым и смачно выругался на Рионском. В этот раз Айси сдержалась, но ей тоже очень хотелось завернуть трехэтажный мат. Черные крылатые ящерки размером чуть меньше, чем кулак Эльвека, наводнили все внутреннее пространство корабля. Эльвек включил верхний свет в коридоре кают-компании на максимум, и рой закишел, бросившись по темным углам в рассыпную. Избавлялись от незваных гостей вместе. Айси теперь была начеку и быстро наловчилась ухватывать их за шею, чтобы выкинуть в люк. Установленный на границе гермозатвора портативный фонарь предотвращал появление на корабле новых. Общее дело позволило успокоиться и тому, и другому, но насущных проблем не решило. Последнюю тварь Айси выдворила с корабля одновременно с рассветом, который поднялся над горами и бил сфокусированным лучом в глаза, заставляя жмуриться и инстинктивно закрывать лицо. Айси никогда не видела настоящего рассвета, только в голофильмах, и зависла прямо в проеме люка с поднятой глазам ладонью. Эльвек аккуратно и, тем не менее, бесцеремонно отодвинул ее в сторону и спрыгнул на землю, вновь отправившись к хвосту корабля, всем своим видом показывая, что возобновлять прерванную форс-мажорными обстоятельствами дискуссию не собирается. Айси ничего не оставалось делать, кроме как вернуться в каюту. Там она попыталась навести порядок после бурной ночи, но полностью избавиться от концентрированного запаха феромонов не удалось. Да и принудительная вентиляция при выключенных двигателях не работала. Воспоминания о восхитительных ощущениях вступали в диссонанс с тем, что Айси чувствовала сейчас, хотя собственная, наиболее честная классификация нынешней эмоции ей совсем не нравилась. Больше всего напоминала обиду. Вытерев все поверхности, Айси переключилась на постель, но не сумела сходу решить, как с ней поступить, и на удачу заглянула во встроенный шкафчик. Не веря неожиданному счастью, обнаружила две новые одноразовые простыни, имевшуюся и без вчерашнего давно пора было менять. Во время борьбы с ящерками Айси согрелась. Уборка же требовала меньше энергии, и ногам опять стало холодно. На этот случай сгодились чьи-то носки. Ношеные, но чистые. Айси была бы совершенно счастлива, окажись добычей ботинки, которые днем ранее мог просмотреть Эльвек. Но ветреная фортуна от нее отвернулась. Нашлась лишь нательная майка. Бытовые заботы отсрочили момент истины. Айси не хотела признаваться себе, что застряла на Нгура по своей вине. Если б не пошла на поводу у Эльвека, уже бы добралась до одной из колоний гильдии. Если б не Эльвек с рионскими сказками и эротическими снами, Айси бы не потеряла бдительность. Если б не Эльвек, Айси бы погибла в ущелье. Она могла злиться на Эльвека сколько угодно, но трезво оценивать собственные силы не переставала. Необъяснимая связь предначертанной пары спасла ей жизнь. И в этом не было и капли привычного везения. Это просто нужно было принять как данность. Очнувшийся после стресса желудок потребовал пищи. Питательные вещества, полученные из фруктов, израсходовались давно, а с тех пор Айси ничего не ела и была готова побиться об заклад, что плодоносящие деревья в горах не растут. Поиски пропитания быстро переместились из каюты в кают-компанию. Еще одну пачку галет скрывали от глаз бутылки воды. Искренне обрадовавшись находке, Айси подумала было предложить Эльвеку разделить с ней трапезу, но потом вспомнила презрительный взгляд Рионса, когда она ела галеты в первый раз. Такое точно любителям натуры не по вкусу. Не теряя времени даром, Айси уселась в кресло пилота. жевала галеты и изучала бортовой журнал корабля. Но координаты ничего ей не говорили. Глупо надеяться, что пираты пользуются теми же картами, что и патрульные. Слишком просто, чтобы быть правдой. Активная натура требовала активной деятельности, но Айси не хотела больше разговаривать с Эльвеком. Так что, запустив все доступные консоли, пыталась ввести данные в системе навигации с тем, что она знала. Эльвек периодически появлялся на корабле, заходил за инструментами, но демонстративно игнорировал Айси, словно считал себя правым в возникшем конфликте. Айси сочла это даже забавным. Из-за его габаритов и мужественного вида она постоянно забывала, что Эльвек младше. А вскоре поняла, что и сама ведет себя не лучше при оценке по той же шкале. Безвыходных ситуаций не бывает, если, конечно, вас не съел какой-нибудь ящер. Тем временем в голове Айси наметился примерный план действий — полететь к городу рабовладельцев, посадить корабль в нескольких километрах от него и выбраться с планеты уже на пассажирском транспорте. Личности установят по биометрии. В случае везения к офицеру патруля гильдии лишних вопросов не возникнет. Зато откроется доступ к счету. Айси не могла похвастаться большим жалованием, но очень мало тратила. Так что какие-никакие накопления имелись. В основном, конечно, потому что на Альфе нечего было покупать. Однако Айси не спешила выносить предложение на рассмотрение. Нужно подождать, чтобы эмоции улеглись. Она не могла ручаться, что выдержит дружелюбный тон беседы, а уж Эльвек в этом отношении и вовсе был непредсказуем. Наконец Айси разгадала шифр, ориентировалась на положение Альфы относительно Нгура. Станция на пиратской карте не была поименована, но удалось вычислить ее по модификации. Помогло и знание расположения нескольких месторождений, куда нередко наведывались пираты. С имеющимися данными можно было полноценно работать. Айси обнаружила место, посещаемое кораблем чаще всего. Одна точка в нейтральном секторе вызывала наибольший интерес, но крупных космических тел в том месте не обнаружилось. Кроме того, Айси могла ошибаться, но точка периодически перемещалась, координаты отклонялись на несколько процентов, что уже не входило в допустимую погрешность. Неужели это база, которую все так хотели найти? Исследования помогали отвлечься от нарастающего чувства голода. Победить дискомфорт с помощью галет и воды не вышло. Вряд ли спасли бы и фрукты. Переживший сильный стресс организм готовился к бунту. В итоге Айси сдалась и понадеялась, что станет легче, если лечь. Судя по положению видимых из кабины теней, близился вечер. Увы, в каюте сон не приходил. Айси ворочалась, стараясь избавиться от обрывков мыслей. Ничего конкретного на уме не было, но и отпустить ситуацию не получалось, как она ни пыталась. Дополняло страдание урчание в животе. Айси с усмешкой подумала, что проголодалась настолько, что готова съесть и какую-нибудь тварь в сыром виде. Смутно знакомый запах взбудоражил рецепторы. Айси села на кровати и принюхалась. Сразу не смогла понять, откуда его помнит. Ассоциативный ряд сбился, а совпадений не находилось. Только когда стала спускаться по трапу, догадалась — пахло жареным мясом. Вместо ремонта Эльвек устроил в нескольких метрах от корабля костровище и готовил на нем довольно крупную тушку. Кем несчастное животное было при жизни, Айси мало заботила. Аромат сбивал с мыслей и манил. «Садись». Эльвек похлопал ладонью по стоявшему рядом с ним контейнеру и сам расположился на таком же. Айси была не в настроении для препирательств и послушалась, завороженно глядя на будущий ужин. Даже хотела спросить, собирается ли Эльвек с ней делиться. «Ещё не готово». Опять угадав вопрос, пояснил Эльвек, продолжая проворачивать насаженную на пруд дичь над огнем. «Ясно». Айси обняла себя руками, поёжившись от промозглой прохлады, и подтянула ноги, чтобы не касаться ими земли. Заглушаемое трескотнёй веток в костре молчание напрягало, но Эльвек не пытался его нарушить и, как ни в чем не бывало, жарил мясо. А вот Айси чувствовала себя в этой ситуации крайне глупо. «Что находится в квадранте А-19?» — наконец спросила она. Кроме нынешних, казалось бы, неразрешимых проблем, ее ум занимали загадочные координаты. «Корабль?» — не поворачиваясь к ней, ответил в привычной манере Эльвек. Пауза длилась несколько секунд, а потом он посмотрел на Айси и пояснил. «Скорее станция, чем корабль. Почти никуда не летает». «База?» — моментально сориентировалась Айси. «Не совсем». Эльвек снял с пояса нож и ткнул им мясо. Сок с шипением закапал на угли, отчего аромат дыма стал еще более насыщенным. «О корабле все знают, о базе — нет». «База на планете?» — продолжила допрос Айси, догадываясь, что Эльвек в такой момент выдаст правду. «Говорят, что да». Убедившись, что еда сготовилась, Эльвек положил ее на импровизированный поднос из полипластового листа. «Ты не думаешь, что меня посвящали?» — заговорил он другим тоном, словно оправдывался. «Я же только сильные руки. И то за оружие браться не хотел. Так, если ребят посторожить». «Я поняла», — перебила Айси и примирительно улыбнулась. Она хотела встретиться с Эльвеком взглядом, но он отвернулся, начав разрезать тушку на части. «Ешь лучше», — сменил тему Эльвек и указал на небольшие кусочки. Айси без колебаний приняла угощение. Мясо оказалось жестче, чем то, что она пробовала на Альфе, но таким же вкусным, к тому же его было больше. Первый порыв глотать не жуя Айси успешно подавила. Так сытость никогда не наступит, да еще можно заработать проблемы с пищеварением. Так что Айси старательно пережевывала каждый кусок, наблюдая за тем, как Эльвек отделяет мясо от костей ножом и складывает на поднос. Уже после третьего кусочка Айси начала мучить совесть. Эльвек ничего не ел. Но она себя успокоила, решив, что он, скорее всего, успел полакомиться живностью раньше. Не скрывал же, что предпочитает мясо в сыром виде. Однако, когда Эльвек закончил с тушкой и стал обгладывать длинную кость, Айси поняла, что так дальше продолжаться не может, и протянула Рионцу кусочек, который сама собиралась есть. «Я не голоден», — невозмутимо сказал Эльвек, но Айси поднесла мясо прямо к его губам, и Рионец быстро сдался. Кормить Эльвека было приятно. Точнее, Айси не знала, как толковать и свои, и его действия. Слишком правильными казались каждое движение, каждый взгляд. Точно они понимали знаки без слов и условностей, отбросили обстоятельства и предстали друг перед другом в первоначальном виде, какими их сотворило мироздание. Пусть к подобной эзотерике Айси по-прежнему относилась скептически, но уже не пыталась избавиться от необъяснимого ощущения. Наоборот, наслаждалась мгновением. Эльвек удержал руку Айси своей и втянул в рот пальцы. В неторопливом посасывании явно читался двусмысленный намек. Они провели всего 2 дня вместе, и Айси пока не научилась контролировать желание, словно ведомая подалась вперед и села Эльвеку на бедро. Обхватив Айси руками за шею, Эльвек стал целоваться. В рионском понимании, облизывая губы и вызывая язык Айси на совместный танец. Продлить блаженство или усилить, Айси не знала, чего ей хотелось. Просто таяла, внезапно опьянев от долгожданной сытости и размеренных ласк. Она пропускала длинные волосы Эльвека сквозь пальцы, невольно терлась об него и в то же время четко понимала, что никакой власти Рионца тут нет. Просто взаимное желание. Не только телесного контакта, но и заботы друг о друге, такой естественной для пары. Айси ощущала тяжелое дыхание Эльвека всем телом, прильнула к нему, обняв ногами торс. Искры рассудка испарялись в пламени возбуждения. Айси стало все равно, что будет дальше, Эльвеку решать. Надо закрыть люк, пока мелкие не выползли. Эльвек прервался и посмотрел на Айси. В глазах отражался затухающий, но все еще контрастирующий с надвигающейся ночью костер. «Угу», — согласилась Айси и припала к его губам. Ответа на поцелуй не получила, лишь разрешение исследовать языком рот. Вскоре Эльвеку наскучило целоваться. Он встал, с Айси на руках пошел к трапу, не прерывая их контакта. Уже в каюте опустил Айси на койку и вернулся к люку, чтобы задраить гермодверь. Намеренно или нет, но Эльвек сдерживал себя, и Айси безмолвно протестовала, одновременно предвкушая каждой клеточкой тела удовольствие. Она хорошо осознавала все, что происходило, словно на смену урагану первичного влечения пришло нечто большее. Словно взгляд глаза в глаза мог изменить и прошлое, и будущее. После близости сил ни на что не осталось, и Айси, прижавшись к Эльвеку, уснула. Ей снились леса и луга, но не такие, как Нангура, другие. И еще в сновидении зачем-то пробрался полковник Петерс. Начальник хмурился и явно собирался что-то высказать Айсе, но не успел. Наступило утро. «Видел у ручья ягоды. Можем вместе сходить и поесть», — предложил Эльвек, подтягиваясь и упираясь ладонями в потолок каюты. Для его роста высоты не хватало. «Хорошо», — кивнула Айсе из-под тишка, любуясь его силуэтом. Одеваться не стали, обратились и отправились в путь. Эльвек успел обследовать окрестности и отлично ориентировался. Айси просто бежала следом. Утренняя прохлада в зверином обличии не вызывала дискомфорта, поэтому Айси насладилась ледяной влагой из ручья, распробовав особый природный вкус. Есть кислые, подернутые сизым налетом черно-синие ягоды пришлось уже в обличии человека. И надоедливые насекомые сделали их завтрак экстремально коротким. Хотя Ася не жаловалась. Все лучше ящериц любых размеров. Эльвек чаще собирал ягоды в ладони и протягивал ей, чем клал в свой рот. Асе такое поведение казалось странным. В человеческом мире было принято ухаживать за представительницами слабого пола, но она все еще не воспринимала Рионса как равного и тем более как человека, хотя фактически сама являлась рионкой. Из-за генетических экспериментов и смешанного происхождения Айси сомневалась насчет собственных способностей к деторождению. К тому же привыкла всегда полагаться только на себя. Но эти малозначительные поступки Эльвека ее уже не раздражали. «Я наелась». Подавив лукавую улыбку, Айси вернулась к волчьему виду и первой направилась к кораблю. Вопреки ожиданиям, Эльвек не стал ее догонять. Наоборот, задержался на четверть часа. Все это время Айси простояла на пригорке, разглядывая каменистый ландшафт и прислушиваясь к шорохам, скрытой от ее глаз жизни. Зато потом могла без особого стеснения наблюдать, как Эльвек поднимается по склону с какой-то живностью в зубах, не теряя хищной грации. «Обед», — подумала Айси и вновь почувствовала досаду. Она охотиться не умеет. Похоже, Эльвека несостоятельность Айси как добытчицы пропитания мало волновала. У корабля он взял нож и за пару минут ловко освежевал тушку. Вот это для него было обычным делом. Возможно, Айси не ошиблась, если судить по тому, что ей было известно об укладе рионского быта. Упаковав мясо в контейнер, Эльвек положил его в тень корабля и вытер руки. «Разберу внутреннюю изоляцию кабины и прикреплю на хвост. На один взлет должно хватить», — сказал он, бросив взгляд на повреждения. «А на перевалке разберемся. Айси эти планы показались несбыточными. Она не смогла сдержаться и решила поделиться своими соображениями. «Может, все же в город? Бросим корабль и полетим на лайнере. Я восстановлю доступ, куплю билеты». «Не получится», — покачал головой Львек. «Почему?» Благостное настроение Айси не позволяло подключать сарказм, потому вопрос звучал безобидно. «У меня нет айди», — ответила Эльвек. «Как нет?» — искренне удивилась Айси. «Вот так?» — пожал плечами Эльвек и жестом показал на трап. «И в базе тебя нет?» — все еще не могла поверить Айси. «Нет?» — Эльвек с улыбкой еще раз подтвердил нелегальность своего статуса. Ася озадаченно хмурилась, пытаясь осознать, что где-то вне владений гильдии жизнь идет иначе. И человек, то есть Ксенос, может спокойно существовать на белом свете без документов целых 4 года. Без медобслуживания и без образования. Хотя вряд ли Эльвек в этом нуждался. Оставался вариант добраться до города самой, но Ася его отбросила. Тогда Эльвек застрянет Нангура навечно, и помочь ему не получится. Оставалось одно решение — помогать Эльвеку во всем, на что способна. Не Айси рассуждать насчет техники. Вдруг Эльвек действительно в этом лучше разбирается. А если нет, вряд ли сделает хуже, чем есть сейчас. Но от мысли, что в случае неудачи придется идти много километров до города пешком, хотелось нервно смеяться. Между делом Эльвек разговорился и поведал об оставшейся на Рионе семье. Апфу, дарующей матери Парионские, и Элни и Мари, младших сестрах-близнецах. Нарир, отец зачинающий, погиб сразу после их рождения, когда Эльвеку исполнилось 8 лет. Несчастный случай на охоте сорвался со скалы. «Тебе не страшно было оставлять Апфу с сестрами?» — спросила Айся. «Страшно», — вздохнул Эльвек. «Но Апфу не сказала ни слова, а значит, я должен был лететь». Шутить на тему судьбы Айси теперь считала неуместным. Лишь улыбнулась и рассказала о своих родителях, о школе и об академии. Службу в патруле предпочитала не упоминать. Щекотливая тема. Впрочем, Эльвек тоже умалчивал, чем занимался в банде пиратов перед тем, как встретился с Айси. А потом по зову интуиции угнал корабль и прилетел на Нангура. Вопреки огромным культурным различиям людей и рионцев, понятие семьи у двух народов оказалось схожим. У сложившихся моногамных пар появлялись дети. Но на Рионе институт официального брака как таковой отсутствовал. Все решало поставленная зачинающим метка. Рубец от укуса, обычно на плече или шее. Айси, помнится, когда-то видела эту информацию в сети, но не придала ей значения. Слишком уж дико это ей тогда казалось. Зато теперь вдруг поняла, почему ей снится, как Эльвек ее кусает. Это фактически предложение руки и сердца, пусть и невысказанное. Но в любом случае Айси хотела бы, чтобы они поговорили о совместном будущем, если таковое планировалось. А в этом Айси не сомневалась. Со стороны Эльвека точно. Но для серьезных бесед требовалось хотя бы выбраться с Нгура. Несмотря на первоначальный скептический настрой, дело спорилось, и вдалеке замаячил лучик надежды. Айси уже начинала верить, что корабль сможет выйти из атмосферы. Эльвек работал кропотливо, но быстро — заодно руководя Айси, послушно снимавшей термоизоляцию с внутренней части кабины и выносившей листы на улицу. Затем они прикреплялись на место поврежденной обшивки и покрывались специальной смолой, которой на корабле было предостаточно. Секрет успешных полетов пиратских развалюх на деле был прост. На каждой такой посудине хранилось примерно 1/3 необходимых запчастей. Так что Эльвек моментом привел в чувство ускорителя, заменив пару деталей, и основной проблемой оставалась только обшивка. Чем дольше Айси наблюдала за Эльвеком и беседовала с ним, тем сильнее растворялся разделявший их барьер. Казалось, что все трудности преодолимы, даже за пределами Нгура. «Ты бы мог обосноваться на ближайшей к Альфе колонии с нейтральным статусом?» Через несколько часов ремонтных работ Айси наконец решилась на разговор. «И?» Эльвек даже отвлекся от своего занятия и вскинул брови. «И мы могли бы встречаться, когда я в увольнительный», — терпеливым тоном продолжила Ася. Ей этот вариант виделся единственно правильным. «Ну, наверное», — неопределенно произнес Эльвек и включил инструмент, который своим гулом заглушил абсолютно все другие звуки. Ася так и не поняла, что не устроила Эльвека в ее предложении. Оно было оптимальным для них и не требовало кардинальных изменений жизни. Эльвек может работать техником, точно сможет. Ася увидела его в деле. Ну, а Ася будет по-прежнему служить в патруле и предвкушать каждую новую встречу. Она уже знала, что изголодается по Эльвеку. Ничего страшного в признании, что в их отношениях главенствует интимная сторона, Айси не видела. С каждым разом их ласки нравились ей все больше и больше, да и Эльвек чувствовал себя увереннее. У них слишком разный статус, и его вряд ли получится привести к единому знаменателю. Зато они вольны наслаждаться друг другом, сохраняя роман в тайне. Утомившись после многочасовой монотонной работы, Ася вытерла испарину со лба рукавом спецовки и окинула взглядом кабину. Точнее, то, что от нее осталось. Меньше всего она хотела сгореть заживо. Но почему-то Ася была уверена, что последнее путешествие, видавший виды корабль, выдержит с честью. В районе солнечного сплетения потянуло, и Ася глубоко вздохнула, унимая тревогу. О чем она не хотела думать, так это о потребности в присутствии Эльвека рядом. Дело было не в физическом контакте, а в том, что Айси ощущала расстояние между ними, словно внутри Эльвека был зашит специальный маячок, а у нее имелся радар-детектор. Теперь вопросов, как Эльвек нашел ее на Нгуре, не возникало. Она сама ощущала их связь. И не знала, сможет ли выдержать длительную разлуку. Увольнительные или отпуска патрульным полагались редко. Айси отгоняла от себя нерадостные мысли, как назойливых насекомых. Некоторых приходилось пинать, как крылатых ящеров. Переключиться помогали воспоминания о близости. Айси не знала, нормально ли это — перманентно пребывать в состоянии легкого возбуждения. Но Эльвек часто угадывал ее желания. Так получилось и сейчас. Его фигура возникла в светящемся прямоугольнике люка, а Айси с невозмутимым видом вернулась к разборке обшивки. Но спиной чувствовала прицельный взгляд. Вновь обошлось без лишних слов, а на то, чтобы прийти в себя, требовалась пауза. Пользуясь временным бессилием, Айси уложила голову Эльвеку на колени и тяжело дышала, разглядывая уродливый потолок. Двигаться не хотелось, и Айси вдруг стало жаль растраченных времени и сил. Где-то далеко от Нгура родители уже считают ее погибшей. Наверное, если бы мы меньше тратили время впустую, ремонт шел бы быстрее. Стараясь иронией замаскировать претензию в голосе, сказала Айси. «Я не могу отказать дарующей», — ответил Эльвек, и, разглядывая ее лицо, прочертил пальцем по линии носа. «То есть...» До Айси дошло не сразу, но затем она резко села. «Ты хочешь сказать, что это я тут озабоченная?» Эльвек, безуспешно пряча ухмылку, отвел взгляд, заставив Айси вспылить. «Не очень-то и надо было!»